Арка вторая. Юджи из одинокого безработного превращается в безработного. Глава первая. Юджи уничтожает напавших на него гоблинов. Озвученная Уроном. Приятного прослушивания. Ходжи Юджи, возраст 30 лет. Безработный. Хикимори, который живет в отдельном доме в округе Северного Канта со своей любимой собакой Катару. Нет, точнее он был Хикимори, который жил в доме Северного Канта. Используя смерть своих родителей как толчок, он решил избавиться от своего страха Хикимори и вышел наружу. Вот только там его ожидал лес иного мира. Вместо того, чтобы оставаться за загадочным барьером, в доме, который каким-то странным образом сохранил поставки всех коммунальных услуг, он начал регулярно выходить наружу для того, чтобы добывать себе еду. Хотя он и сумел откинуть свое прошлое Хикимори, теперь он просто одиночка. Или если говорить более точно, то он не знает, есть ли в этом мире еще люди или другие разумные создания. Сегодня он тоже, будучи в хорошем настроении, исследует лес. Ля-ля-ля-ля. Явно стало еще теплее. Интересно, наверное, сейчас уже весна. Как думаешь, Катару? Игнорируя вопрос Юджи, Катару даже не повернула в его сторону свою голову. Внезапно Катару начала бежать и прыгнула на дерево. Подпрыгнув на высоту, равную росту Юджи, она оттолкнулась от ствола дерева и прыгнула еще дальше, после чего нанесла великолепный удар лапой, таким образом сбив голубеподобную птицу с дерева. Заметка чтеца. Я немного изменил голос главного героя, так как думал, что он перевоплотится в более молодую версию себя и как на обложке. Оказалось, это он и есть на обложке. 30-летний мужик. Да. Ну, в общем, голос изменим. Хотя она уже довольно старая собака 15 лет, которая должна вести себя совсем по-другому, но на следующий день после победы над гоблинами Катару стала показывать возможности, которые мало кто из собак способен показать. Отличная работа, Катару! Твой тройной прыжок был великолепен, а в награду получишь потроха. Проигнорировав тот факт, что физическая сила собаки превышает его собственную, Юджи только и сказал, что отличная работа. С помощью складного ножа он выпотрошил голубя, которого добило Катару, и отдал внутренности ей. Оставшиеся части голубя он поместил в свою сумку, которая была наполнена ледяной водой. Он стал очень предусмотрительным. «Поскольку мы уже добыли еду, может нам закругляться и вернуться домой?» «Хм, Катару, что случилось?» Он взглянул на кусты в 5 метрах впереди, на которые начал рычать Катару. Юджи принял защитную стойку, держа лыжную палку в правой руке и топорик в левой. Гасса! Из кустов выскочили 3 гоблина. Все 3 были вооружены дубинами, выуловленными из веток деревьев. Поскольку гоблины атаковали его дом, Юджи предположил, что он может их встретить в лесу. Или точнее, ему об этом сказали на форуме. Вот только если он продолжит сидеть дома дальше, то его запасы еды начнут исчезать. И потом, поскольку он попал в другой мир, он хотел повстречать девочку, кошку, Некл, или эльфа. Поскольку магия здесь явно должна существовать, хотя у него и не было никаких доказательств, но он продолжал свои исследования леса, хотя и знал, что это рискованно. Вообще-то Юджи всегда был оптимистом, и до того, как стать Хикимори, он был весьма активным. Для того, чтобы стать Хикимори на целых 10 лет, у него были свои причины. Но пока вернемся к настоящему. Победа в руках того, кто нанесет первый удар! Хотя Юджи испустил только героический крик, но его тело не двигается. Как всегда. Но только не опять. Как бы говорил взгляд, который Катару бросила на Юджи, после чего бросилась на гоблинов. Как всегда. Воодушевленный храбрым поведением Катару, Юджи последовал за ней гоблином. Юджи увидел, как Катару сбила с ног правого гоблина. В тот момент, когда он попытался ткнуть гоблина по центру своей лыжной палкой, которую крепко сжимал в правой руке. Он выбросил свою правую руку вперед, вместе с движением своей правой ноги. Так что теперь его правая сторона была обращена к врагу, в то время как его левая рука была заведена назад. Поза должна была копировать стойку для фехтования. Но это же Юджи. Он нацелил острие лыжной палки в лицо гоблина по центру. Понравится ли ему такое? Гоблин поднял свою дубину на уровень лица и со всей силой махнул ей. Вот только все это было простой ловкой со стороны Юджи. Чтобы не дать гоблину атаковать Катару с фланга. Он привлек внимание центрального гоблина своей лыжной палкой. Но его настоящей целью был левый гоблин. Естественно, единственный не связанный боем гоблин начал атаковать Юджи. Его поза фехтовальщика прямо приглашала врага атаковать, поскольку он повернулся боком к среднему гоблину, то левому гоблину открывался отличный вид на Юджи. Гуэгуа! С высоко поднятой дубиной гоблин бросился к Юджи. Ура! Юджи перенес вес на левую ногу. Полученная таким образом энергия прошла через его бедро, по руке и достигла топорика. Хе-хе-хе. Атака Юджи удалась. Усиленный вращением тела удар топориком попал прямо в голову гоблина и погрузился в его голову до половины. Что, правда? Юджи очень удивлен, что его атака сработала так хорошо, чего он не ожидал. Вот только топорик завяз в теле. Он взглянул на среднего гоблина, который, похоже, впал в состояние берсерка. И сумел, отклонив лыжную палку, пройти вперед. Он уже был рядом с Юджи. Юджи застыл на месте. Но в тот самый неожиданный момент гоблин исчез из поля зрения Юджи. «Он оступился! Повезло!» Подумав так, Юджи перевел свой взгляд вниз. И... увидел Катару. После того, как она с легкостью победила своего гоблина, Катару вернулась и подставила гоблину подножку своей передней ногой. Она поставила свою правую ногу на спину упавшего гоблина, придавив его таким образом к земле. Катару смотрела на Юджи взглядом «Ну что ты тормозишь?» «Отличная работа, Катару! На тебя всегда можно положиться!» Юджи обрадовался и потрепал Катару по голове. Вот только в этот раз ей это не понравилось. Она гавкнула один раз и уставилась на Юджи, как бы говоря, «Слушай, давай уже прикончим его в конце концов!» Юджи наконец-то пришел в себя и, бросив взгляд на гоблина, которого придавило Катару, и который продолжал верещать «Гиагуа!», первое, что ему надо было сделать, это вытащить топорик, который завяз в голове у гоблина. Он взялся двумя руками за рукоятку топора и наступил левой ногой на голову гоблина, а затем вытащил топорик со звуком Он вытащил топорик, покрытый голубой кровью гоблина, и еще чем-то белым. В тот же момент Юджи почувствовал, что его вырвет. «Поскольку я уже разрубал птиц, так что привык к крови, но это явно на совсем другом уровне. Еще и звук и вид развороченного тела. Возможно, мне сегодня будут сниться кошмары». Наверное, для того, чтобы успокоить себя. Юджи высказал все это вслух, громким голосом. Он успокоил свой взбунтовавшийся желудок, несколько раз глубоко втянув воздух. После чего вернулся к последнему гоблину. Он нацелился на основание шеи прижатого гоблина, и рубанув топором, перерубил ему хребет. Гуэ-гуэ! Покатилась голова. «О, это слишком!» С такими словами Юджи вырвала. «Ты в порядке?» Катару приблизилась к нему с беспокойством в глазах. После того, как его некоторое время рвало, он поднялся на трясущихся ногах и прополоскал рот водой из пластиковой бутылки. «Я думаю, на сегодня достаточно. Пошли домой, Катару». Поскольку Юджи шел нетвердыми шагами, пошатываясь, Катару пошла впереди, заодно посматривая по сторонам. Она была все время поблизости от Юджи, возможно потому, что беспокоилась за Юджи. Чье лицо сейчас было таким же синим, как кровь у гоблинов. Какая заботливая девочка. Жаль, что собака. Потратив вдвое больше времени, чем обычно, человек и собака оказались наконец-то в безопасности у себя дома. Да, они могли быть в безопасности только у себя дома. Этой ночью все тело Юджи терзало нестерпимая боль. Заметка чтеца. Только не говорите, что это и есть то самое превращение.